Глава 38. Спустя 3 недели Макс, Ксения и я сидели в кабинете Воронова и беседовали с Вероникой Григорьевной и ее адвокатом Николаем Павловичем. «Зачем вам понадобилась моя клиентка?» — спросил юрист. «Хотим ей кое-что рассказать», — ответил Макс. Письмо Нины, оставленное ею у Дмитрия Яншина, полностью прояснило ситуацию. А Евгений Паутин, которого Гудкова отправила выкрасть предсмертное послание Ореховой, активно сотрудничал со следствием. Парень, отнюдь недоверенное лицо Вероники Григорьевны, выполнял ее разовые задания. По приказу хозяйки гостиницы пугал разных людей. Паутин назвал несколько фамилий. «Зачем повторять то, что нам хорошо известно?» — остановил Макса Николай Павлович. «Моя клиентка тоже оказала содействие следствию. Она больная, пожилая женщина, глубоко раскаивающаяся в содеянном». Воронов побарабанил пальцами по столу. «Секундочку. Сейчас вам станет ясно, зачем затеяна эта беседа. Слушайте внимательно, иначе упустите какую-нибудь важную деталь. Итак». В роковой вечер самоубийства Нина приезжает в Эдуан Релакс в районе 10. Хамит портье, разбивает кружку, просит Эльвиру Ёлкину разбудить ее, делает видео-селфи и накидывает на шею петлю, оставив в номере короткую записку. Сначала мы думали, что Орехова втянула в историю соседку по отелю с одной целью — исключить возможность того, что ее мертвое тело найдет мать. В воздухе, правда, повисает вопрос — зачем совершать суицид в гостинице Гудковой? Что мешало самоубийце снять номер в любой другой, коих в Москве пруд-пруди? Ответа нет. Спустя короткое время наш эксперт понимает, табуретка в ванной не могла быть отброшена самой Ниной. Некто выбил табурет из-под ног актрисы. Возникает версия, что Орехову лишили жизни. Появляются классические вопросы. Кто? Почему? С какой целью? Выдвигается предположение, Нина привела в отель любовника. И вскоре выясняется, Орехова действительно изменяла мужу, у нее был роман с Дмитрием Яншиным. Мы вроде получаем ответы на 2 вопроса. По какой причине актриса закатила скандал на ресепшн и почему она приехала к матери? Сейчас озвучу их. Чтобы собрать осколки разбитой кружки, администратор побежала за веником. И как раз за время ее отсутствия Дмитрий вошел с улицы и быстро прошмыгнул на 2-й этаж. Кроме того, в любой другой гостинице в 10 вечера толпился бы народ. Кто-то из горничных или постояльцев непременно узнал бы актрису, проследил за ней и настучал прессе, что Орехова весело проводит время с любовником. А у Вероники Григорьевны клиентов можно по пальцам пересчитать. Надо лишь ненадолго отвлечь администратора. Хозяйка Адеон Релакса всегда ложится спать рано, значит, с ней дочь не столкнется. Нина специально не предупредила мать о визите, не хотела, чтобы та решила, как обычно, дождаться ее. Голубки оказываются в номере, и там события начинают разворачиваться непредсказуемо. Макс достал из стола тонкую пачку листов и взял верхний. Это сценарий так и не снятой серии. Эпизод из нее Яншину и Ореховой предстояло сыграть во время следующей съемки. Читаю содержание. Катя стоит в ванной на табуретке. Катя кричит. «Сережа, прости! Прощай!» Входит Сергей. Катя быстро надевает на шею веревку и пытается изобразить самоубийство. «Сергей, господи, что ты делаешь?» «Катя, свожу счеты с жизнью. Ты завел себе другую». Сергей бросается к жене. Катя быстро вынимает голову из петли, но продолжает делать вид, что полна решимости умереть. Муж взваливает супругу на плечо и уносит, энергично шлепая ее по заднице. Макс отложил листок. После прочтения этой сцены мы поняли, Дмитрий и Нина решили отрепетировать эпизод и приехали в отель. Они хотели совместить приятное с полезным. Предаться любовным утехам и подготовиться к завтрашней съемке. Актеры приступили к работе, но что-то пошло не так. Может, Яншин упрекнул Орехову в нежелании бросить богатого мужа. Она резко ответила. На беду именно в этот момент, стоя с петлей на шее. А Дмитрий в припадке ярости вышиб табурет из-под ее ног и убежал. Вроде складно. Но тогда непонятно, зачем Нина написала в номере предсмертную записку. Или никакой репетиции не было? Любовник решил наказать подругу за пренебрежительное отношение к себе, силой заставил ее взять ручку, а потом совершить суицид? «Но я не обнаружила на теле Нины ни малейших следов насилия», — вступила в беседу Аня. Все улики буквально кричали. Актриса сама встала на табурет и сунула голову в петлю. Например, на веревке остались только ее кожные частички. И тут возникает новый вопрос. Зачем Нина снимает селфи с Ёлкиной? С какой стати отправляет ее с видеороликом к журналистам? Если Орехова задумала совершить суицид, то история с селфи объяснима. А если актрису убили? На похоронах Иван Палыч познакомился с председателем фан-клуба Ореховой, очень похожей на нее девушкой Софьей Киркиной. Продолжил Макс. А дальше было так. Они вместе идут к гробу актрисы в зал, где находятся родственники и друзья, в основном со стороны Сухорукова. Вдовец нервничает и срывается на охране. Приказывает полицейским и своим секьюрити покинуть помещение. Делать нечего, нам приходится подчиниться. Начинается прощание с актрисой, и тут в зал врывается Яншин. Дмитрий закатывает бурную истерику и убегает. Охраны нет, ловить скандалиста некому. Вдогонку за актером кидаются лишь Софья и Иван Павлович. И еще интересный момент. Алексей Игоревич очень переживает смерть любимой жены. Он рыдает, ему постоянно подносят чистые носовые платки. Но внимательный Подушкин обратил внимание на то, что олигарх ни разу не поцеловал безвременно ушедшую на тот свет супругу. Хотя это ни о чем не свидетельствует. Многие люди боятся покойников и ни за какие коврижки не облобызают даже очень дорогого мертвеца. Подушкин и Киркина, не догнав Дмитрия, садятся у какой-то могилы. Софья рассказывает о любви Яншина и Ореховой. Покинув кладбище, Иван Павлович едет к любовнику Нины домой, представляется участковым, а тот отдает ему обстоятельное письмо Ореховой. И, наконец-то, открывается истина. Нина — послушная марионетка в руках своей матери-преступницы. Во время разговора с участковым Дмитрий пьет дешевое вино. Подушкин забирает у него бутылку, выливает остатки пойла в раковину и отмечает, что напиток гаже некуда, у него подозрительный цвет, нет винного аромата. Потом он уходит, оставив окосевшего, уснувшего Яншина на кухне. А тот в рекордно короткий срок трезвеет, выходит на улицу, попадает под маршрутное такси и погибает на месте. Иван Павлович приносит письмо Нины мне и Анне. И эксперт замечает в послании одну деталь. «Вообще-то странностей было несколько», — перебила его Анна. «Но для начала скажу, что самоубийцам не свойственно изливать перед смертью душу в многостраничных посланиях. Как правило, они пишут несколько фраз. И почерк человека в предсмертной записке всегда ярко свидетельствует, что автор испытывал стресс». Мы же увидели пространный, логично составленный текст, без единой помарки, повторов. Графолог считает, что послание писалось в момент душевного спокойствия. Еще он предположил, что Нина сначала набросала черновик, отредактировала его, а потом переписала набело. Но главное другое. При первом прочтении я сразу обратила внимание на нестыковку. «Погоди», — остановил Аню Макс. «Вероника Григорьевна, встречу Нины и Алексея Сухорукова организовали вы? Он влюбился в Орехову, а та, по вашему приказу, изобразила страсть к олигарху». Старуха посмотрела на адвоката, тот кивнул. «Нет», — ответила Гудкова. «Я понятия не имела, что у них роман. Нина это скрывала. Если дочь написала другое, то это неправда. Истину я узнала, когда газеты стали выходить с заголовками «Сухоруков плюс Орехова равняется любовь». До того дочь говорила, что Алексей Игоревич вкладывает деньги в съемки сериалов. Она обманывала меня, а на прямой вопрос, почему ничего мне о романе с олигархом не сказала, ответила: «Не лезь в мою личную жизнь». «Вы не растерялись и намекнули Нине, что неплохо бы получить от зятя отель в подарок», — не выдержала Аня. «Хорошая идея. Возраст у вас уже не юный, пора выращивать цветы, наслаждаться жизнью. Накопление есть, бедная старость вам не грозит. и тратить нажитое теперь можно открыто, не боясь никого. Никто не удивится, почему пенсионерка хорошо живет. Она же владеет мини-гостиницей, значит, обеспечена. У меня к вам вопрос. Нина много болела в детстве?» На лице старухи появилось выражение искреннего удивления. «Нет, ветрянка, простуда, все как обычно». «Ей не делали операций?» — продолжала Аня. «Нет», — сухо повторила Вероника Григорьевна. «Никаких?» — настаивала Анна. «Сколько можно твердить одно и то же?» — возмутился адвокат. «Вы же слышали ответ. Дважды нет». «И по гинекологии тоже?» — нажимала на ту же педаль эксперт. «Часто женщины скрывают операции, затрагивающие детородные органы. Если делала, скажите, сейчас не стоит хранить тайну, Нина мертва». Гудкова повернулась к адвокату. «Долго это будет продолжаться? Мне 100 раз повторять, что дочь никогда не лежала в больнице?» «Уже хватит», — произнес Макс. «К тому же у нас есть медкарта Ореховой, где четко написано «здорово, никаких патологий». Но при вскрытии тела выяснилось, что покойной в юности удалили матку». «Что?» — подпрыгнула старуха. «Вы с ума сошли? Чушь!» «Вовсе нет. Это медицинский факт. Повторяю, женщине, которая лишила себя жизни в вашем отеле, гистерэктомию провели в 14-летнем возрасте. Банальная и, увы, довольно распространенная история. Девочка забеременела от одноклассника, побоялась признаться матери, отправилась к подпольной акушерке. Та сделала аборт и занесла инфекцию. Итог — бесплодие. Но почему же тогда Нина в предсмертном письме к Дмитрию пишет о желании родить от него детей? Упрекает Яншина, что они не появятся на свет из-за скандала, затеянного артистом? Нас это заинтересовало. Мы запросили медкарту Ореховой и обнаружили результаты УЗИ органов малого таза, сделанного за пару недель до смерти, из которых следует, все, что нужно для рождения ребенка, у Нины есть, причем в завидно здоровом состоянии. «Ничего не понимаю», — закричала Вероника Григорьевна. «Перестаньте говорить загадками». «Я думала, вы сразу поймете», — удивилась Аня. «Нина жива. Она не собиралась убивать себя. Жизнью рассталась Соня Киркина, организатор фан-клуба актрисы, похожая на Орехову как близнец». «Как только мы это поняли, сразу нашлись ответы на все вопросы», — подхватил Макс. «Нам думается, что Нина полюбила Сухорукова и обманывать его не собиралась, поэтому честно рассказала ему, чем много лет заставляет ее заниматься бабушка, заменившая ей мать. Кстати, Вероника Григорьевна, внучка с юного возраста находилась у вас под пятой. У нее никогда не было близких друзей, все контакты девочки вы контролировали, поэтому и речи о том, что она могла завести любовника, нет». «Хотите поставить мне в вину, что я удерживала Нину от глупостей?» — скривилась старуха. «Просто объясняю, что произошло», — возразил Макс. «Отпустив Нину жить одну, вы слегка ослабили вожжи, но у актрисы разгорелся роман с Сухоруковым. Отмечу, оба полностью совпадают по характеру, не любят публичности. Да, Орехова актриса, а в эту профессию в основном идут истероиды. Не путайте с истериками, то есть люди, которым нужно быть в центре внимания. Но институт для дочери выбрали опять же вы, а она, небось, хотела для себя другого. Орехова устала от славы. И зарабатывать деньги ей же, не олигарха, необходимости не было. Всю жизнь вы управляли Ниной, заставили ее исполнять свою волю, лишили друзей, подтолкнули в киноиндустрию. И мужа тоже нашли бы, но она влюбилась в Сухорукова и словно проснулась, вечный страх перед вами исчез. Теперь Нина только изображала покорность. Наконец-то до нее дошло. Вы использовали ее, превратили в подручную убийцы. Думаю, больше всего на свете актриса желала уничтожить вас, выставить на позор, отдать под суд, отправить на зону. То, что выпущенная на волю информация рикошетом заденет ее саму, Орехову не волновало. Она собиралась не артистическую карьеру продолжать, а совершить самоубийство. Мертвых же в России всегда оправдывают, жалеют. Муж и жена долго и тщательно разрабатывали план. Сначала Нина приблизила к себе Соню, разрешила той бывать на съемках, делать фото для фан-клуба, сайта. Затем, небось, сказала: «Ты талантлива, и мы похожи так, что родная мать перепутает». Давно ищу дублершу, которая сможет иногда подменять меня на съемках, встречах со зрителями, пресс-конференциях. Не хочешь попробовать? Полагаю, Киркина пришла в щенячий восторг. Актриса предложила ей встретиться в укромном месте, предупредив: нельзя, чтобы кто-то разгадал наши планы. 13 ноября Орехова приезжает в Эдон Релакс, скандалит с портье, и Софья тайком проникает в отель. Нина достает сценарий, начинается репетиция, упомянутая здесь сцена с петлей на шее, и в конце концов Орехова выбивает табуретку из-под дублерши. Макс на секунду примолк, посмотрел на старуху, напряженно слушавшую, потом продолжил. «Да, вы воспитали чудовище. Нина с детства помогала вам доводить людей до смерти. У нее отсутствуют моральные тормоза. Лишить человека жизни кажется ей чем-то обыденным. И дочь пошла дальше матери. Все-таки Вероника Григорьевна сама ни у кого на шее веревку не затягивала, лишь упорно подталкивала жертву к совершению рокового шага. Мы ошибались, думая вначале, что Орехова, прося Эльвиру Ёлкину зайти к ней утром и разбудить, хотела уберечь мать от ужасного зрелища. Нет, она боялась, что та, первой обнаружив тело дочери, сможет избежать огласки. А актрисе требовался громкий скандал, внимание прессы, поэтому она и посоветовала владелице фитнес-центра бежать утром к репортерам и продать видео-селфи. Что та и сделала. Никакого романа с Дмитрием Яншиным у Нины не было. Парень на похоронах играл написанную для него роль. Иван Павловича к любовнику звезды направила Киркина. Но мы знаем, что Софья тогда уже лежала в гробу. И какой вывод можно сделать? С Подушкиным на кладбище беседовала сама Орехова. Ей, хорошей актрисе, не составило труда прикинуться собственной фанаткой. Воронов снова сделал короткую паузу и обвел глазами присутствующих. В трупе Дмитрия не обнаружено алкоголя. Дешевое вино, которое он пил на глазах участкового, на самом деле оказалось смесью воды и большого количества растворимого напитка «Домашнее варенье». То-то, опорожняя бутылку, Иван Павлович удивился странному виду и запаху жидкости. Не знаю, что пообещали Яншину за участие в спектакле, вероятно, деньги, но воспользоваться ими ему было не суждено, так как Дмитрий, подозреваю, не случайно угодил под колеса микроавтобуса. Теперь я хочу перейти к другому участнику разыгранного спектакля. Предыдущие актеры, Яншин и Орехова, профессионалы. Они легко выдавали на людях любую эмоцию. А вот Алексей Игоревич начисто лишен таланта лицедея. Сухоруков предпочитает одиночество, сдержан, не станет биться в истерике даже наедине с собой. Но согласитесь, странно будет, если нежно любивший жену муж будет стоять у ее гроба с равнодушным лицом. Необходимы явные признаки горя, окружающие должны видеть слезы вдовца. Как Сухорукову заплакать? А ведь он в самом деле рыдал на кладбище, ему регулярно подавали свежие носовые платки взамен использованных. «Есть дисперсный порошок», — вмешалась Аня, — «похожий на сахарную пудру. Если поднести к лицу тряпку, посыпанную им, то начнется слезоточение, глаза покраснеют, веки опухнут, человек будет шмыгать носом. Подобных средств много, и порошковая форма не самая удачная для того, что задумал Сухоруков. Лучше было пропитать платок жидкостью. Порошок-то может просыпаться, что и случилось один раз в ритуальном зале». И он короткого действия. Слезы у применившего этот препарат человека потекут обильно, но вскоре иссякнут. Потому-то Алексею и притаскивали новые платки. Однако все растворы сильно пахнут, аромат непременно уловили бы другие люди, поэтому Сухоруков был вынужден воспользоваться присыпкой с нейтральным запахом. «Надо отдать должное супругу Нины, он старался как мог», — добавил я. У присутствующих, включая меня, не возникло сомнений в искренности вдовца. Белое облачко, вылетевшее из очередного платка, я посчитал пылью. Приказ Алексея Игоревича выгнать из ритуального зала охрану и представителей полиции счел естественной в печальный момент истерикой. То, что Сухоруков готовил площадку для выхода Яншина и не хотел, чтобы секьюрити поймали Дмитрия, стало понятно потом. «Нестыковка получается», — подал голос адвокат. «По-вашему, Нина и Алексей придумали и иезуитский план – убить Софью, выдать ее смерть за суицид актрисы. Но если уж Орехова задумала отомстить матери, выставить Веронику Григорьевну на позор и осуждение, почему бы им просто не исчезнуть, оставив в номере обширное послание с описанием того, что Нине приходилось делать? Чего ради втягивать в эту историю Яншина? И с какой стати Нине понадобилось изображать Киркину? Макс кивнул. Что ж, я отвечу. В откровенном письме Нины содержится обвинение не только в адрес матери, но и в собственной тоже. Ведь Орехова, как ни крути, соучастница преступлений. Полиция займется расследованием, ее станут искать. Ясное дело, проследят за мужем, поймут, что тот прячет жену где-то в другой стране. У Алексея Игоревича начнутся проблемы. А если актриса совершила самоубийство, вдовца не побеспокоит. Теперь о ситуации с Яншиным. Совершенно уверен, что весь спектакль приготовил и поставил Сухоруков. Бизнесмен — человек гиперпредусмотрительный, тревожный. Небось, решил, что опасно оставлять признание в комнате, оно ведь пролежит некоторое время без присмотра. Что, если Вероника Григорьевна ночью спустится на второй этаж? Она так никогда не поступает, но вдруг... Гудкова зайдет в номер, увидит послание и уничтожит его. Или кто-то из постояльцев случайно засунет рано утром нос в номер, обнаружит труп. Многостраничное признание Нины и позовет не полицию, а хозяйку отеля. Возможно, и другие варианты. Вдруг именно в ночь суицида актрисы в ее номере вспыхнет пожар, и записка сгорит. Вдруг случится другой, вроде бы совершенно невероятный форс-мажор, и признание Ореховой опять же попадет к Гудковой. Каков шанс, что все вышеперечисленное случится? 1 на 1 000 000. Но люди, умеющие зарабатывать большие деньги, отлично знают правила. Если неприятность может произойти, она произойдет обязательно. Поэтому Алексей Игоревич решил не рисковать, нанял Яншина. Сухоруков прикинул, на кладбище непременно будут те, кто занимается делом о самоубийстве актрис. Когда полицейские увидят лже-Киркину, то сначала изумятся, а потом захотят поговорить с ней. И, конечно же, кинуться домой к Яншину. Так и произошло. Бизнесмен просчитал все наши шаги и не ошибся. «Глупо он придумал», — не одобрил олигарх-адвокат. «Неужели не сообразил, что комедиант может потом проговориться, рассказать кому-нибудь правду?» Аня с удивлением посмотрела на него. «Вы не поняли? Яншин вскоре после ухода Ивана Павловича поговорил с кем-то по телефону, ушел из дома и угодил под маршрутку». «Нина жива», — прошептала Вероника Григорьевна. «И где она?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Макс. Сразу после поминок Алексей Игоревич Сухоруков улетел в США, у него там дом. Кстати, вы знаете, что у Америки и России нет договора об экстрадиции. Олигарха сопровождала врач Елена Борисовна Коровина, полная брюнетка в очках. «Вероника Григорьевна, ваша дочь убила Софью Киркину, однако останется безнаказанной и будет жить в полном достатке, радуясь, что вы мучаетесь на зоне. Призраки Сони и погибшего под колесами Дмитрия Яншина не будут тревожить сон Ореховой. Она преступница, но кто ее такой сделал?» «Остановитесь!» — заорал адвокат. «То, что вы сейчас рассказали, не имеет под собой ни малейшей доказательной базы. Нет свидетельских показаний, нет прямых улик. Доказать, что в отеле покончила с собой не Нина Орехова, а Софья Киркина, невозможно. Анализ ДНК вы провести не сможете, тело кремировано. Все это ваши домыслы, фантазии. Прямо детективный роман сочинили. Предсмертное письмо с упоминанием о детях ничего не дает. У вас есть только гистерэктомия». «И что?» «Моя клиентка сотрудничала со следствием, признала свою вину, назвала имена заказчиков, тех, кто просил доводить людей до суицида, раскаялась в совершенном». За действия Нины Ореховой Гудкова не отвечает. Аня подняла руку. «Вы все верно сказали. Ошиблись лишь в одном. Тела нет, но остался биоматериал. Я уже сделала анализ ДНК, теперь 100% ясно. Самоубийца не Нина Орехова. Никаких совпадений с матерью, вернее, с бабушкой, у покойной нет». «И опять же, что из этого следует?» — пожал плечами юрист. «Ищите Сухорукова, его жену, того, кто толкнул Яншина под машину. Причем здесь моя клиентка?» «Совершенно ни при чем», — согласился я. «Мы просто подумали, что Веронике Григорьевне надо знать, ее дочь жива». Нина упекла мать за решетку и благополучно улетела в США. «Тещи исчезают в полдень», — неожиданно сказала Аня. «Хорошее название для телесериала, который мог бы проспонсировать Алексей Сухоруков. Да только зять решил не снимать киношку, а разыграть этот сюжет в реальной жизни. И вам, гражданка Гудкова, теща-олигарха, предстоит исчезнуть за воротами зоны. Может, это случится именно в полдень?» У старухи сузились глаза, губы превратились в нитку, но она сохранила молчание.